Иуда отошел от камина, у которого грелся все это время, и наклонился к лежащему возле ножки дивана кожаному мешку. Развязал его и достал небольшой глиняный кувшин, залитый сверху воском. Прежде чем приступить к рассказу, который, несомненно, вызовет у вас удивление, я хочу угостить вас, брат мой, вином из моего и его, Господа Бога, времени. Оно кошерное, можете не бояться. Я думаю, это, с одной стороны, поможет вам понять, прочувствовать вкус нашего времени, так сказать, эпоху. А во-вторых, именно это вино сегодня поставит вас на ноги. Оно же стояло на нашем столе во время последней встречи. «С удовольствием попробую этот дар из прошлого», — согласился Сергей Арнольдович и направился за бокалами. Иуда со знанием дела откупорил пробку и не спеша стал разливать вино по бокалам. Напиток имел темно-бордовый цвет и одновременно с этим обладал изумительной прозрачностью и чистотой. Поверхность бокалов заполнилась мелкими пузырьками, а когда они начали лопаться, по комнате распространился чудесный аромат виноградного напитка, в котором улавливался запах не то малины, не то манго. «Предлагаю выпить за ваше выздоровление», — предложил Иуда и сделал несколько глотков. «Спасибо», — поблагодарил Ванин и тоже немного отпил из своего бокала. «Это какое-то чудо», — воскликнул он, обращаясь к своему гостю. «Как вы его сохранили?» Иуда усмехнулся. «А вас не удивляет, что я вообще оказался здесь?» «Ну да, конечно», — смутился Ванин своему дурацкому вопросу. Допив вино, Иуда довольно причмокнул. «Чувствуете разницу между вашими современными напитками и этим шедевром виноделия?» «Ну как не заметить?» — согласился Сергей Арнольдович. «Нам, простым смертным, такое недоступно». «Все абсолютно натуральное», — довольно ответил Иуда. «Никакой химии, все сделано руками. История семьи Иисуса Христа», — продолжал свой рассказ Иуда, — «не так проста, как пишут в библейских писаниях. Я бы даже сказал, что она вообще никакого отношения не имеет к реальной жизни этого человека. Они жили, как и многие еврейские семьи того времени, вернувшись из Сирии в Иудею, во времена правления Архилая, одного из наследников царя Ирода, между которыми римский кесарь разделил имущество и власть. Но Архилай не имел никакого авторитета у еврейского народа. Поэтому, когда в 10 году от рождения Христова на Рим обрушились потоки жалоб от иудеев, обвиняющих Архилая в жестокости и тирании, император Август не простил ему этого. Хотя надо честно признать, что если бы на его месте в то время оказался Ирод, то дело наверняка спустили бы на тормозах. Тут мир ведь мало чем отличался от современного мира. Короче говоря, Архилая отстранили от власти, а затем и территории, находившиеся под его управлением, отдали Сирии. Такие изменения предполагали проведение инвентаризации, иными словами, перепись населения и имущества иудеев. Таков был порядок в те времена. «И что это означало для евреев?» — спросил Ванин. «Это означало усиление налогового бремени», — продолжал Иуда. «Как в наши дни многие люди не хотят платить налоги государству, точно так же было и тогда. После вот этой переписи сумма налогового взноса или сумма налогового обременения стала бы выше, и иудейское население, несмотря на мощное протестное настроение, все-таки не решилась на открытое выступление и разрешила провести эту беспрецедентную оценку своего имущества римским властям. И вот на фоне этих страстей, которые накалили до предела политическую обстановку среди населения, на сцене появляется мой тезка. Его звали тоже Иуда, но Иуда — галилеянин, и его сподвижник — фарисей Садук. В то время был совсем пацаном. Если сказать честно, как раз тогда-то меня и вылечили. Я знал Иисуса, как говорили, по улице, но не был еще с ним знаком близко. Мы подражали этим героям, хотели быть похожими на них, но никогда не видели в глаза. Иуда — галилеянин, создал в то время так называемую «четвертую философскую школу», а ее приверженцы называли себя «зенотами». На вашем языке это звучало бы как «непримиримые». Римские власти назвали их экстремистами или экстремистским крылом фарисеев, а иногда просто бунтовщиками, террористами. Сергей Арнольдович вынужден был прервать рассказ Иуды. «Простите меня, брат мой, но у меня складывается такое впечатление, что я слушаю не исторический рассказ, а новости программы «Время» с Ближнего Востока». «Правильно, брат мой Сергей. Я с вами согласен. Поэтому и утверждаю, мало что изменилось в этом мире с тех пор. Слава Богу, что вы и сами это видите. Значит, выздоравливаете». «У этих людей, — продолжал Иуда, — была ничем не сдерживаемая жажда свободы. Единственным своим владыкой они считали своего Бога. Как вы понимаете, это был еще не Иисус, это был Яхве». Ванин кивнул головой в знак согласия. «Идти на смерть эти люди считали сущим пустяком, равно как и смерть друзей и родственников, только бы не признавать над собой власти другого человека. Их идеологией была Тора. Вольнодумство и призывы к свободе сделали зенотов и Иуду Галилеянина очень популярными среди народа. И в конце концов они организовали сопротивление переписи, которое с полным основанием можно назвать началом борьбы евреев за свою национальную независимость от римских оккупантов». Иуда Искариот умолк, разлил остатки вина из глиняного кувшина, сделал глоток и обратился к Ванину. «Извините, что я пытаюсь на ваш лад излагать эти события, потому как если я буду говорить языком того времени, вы ничего не поймете». «Я понимаю», — согласился с ним Сергей Арнольдович, и вдруг неожиданно для себя подумал. «Интересно, а сколько лет прожил сам Иуда на земле после казни Иисуса?» И испугался этой мысли. 96 лет, — ответил Иуда, — и умер своей смертью. Устал жить. Ванин извинился. Ему было страшно неудобно за некстати возникший в его голове вопрос. Он стал очень опасаться, что встреча с Иудой и эти беседы добром не кончатся. «И вообще, почему это происходит именно со мной? Почему холодно?» — закричал Сергей Арнольдович. «Федор, Федор, где Федор? Она, почему здесь только вы и я? Почему все время ночь?» Ванин хотел встать, но не мог пошевелить ни ногой, ни рукой. Иуда положил ему на затылок холодную, как лед, руку, и ему сразу стало значительно легче. «Да пейте до конца!» Иуда одной рукой придерживал ему голову, а другой подносил бокал ко рту. «Ну вот и молодец», — сказал он, когда Ванин осушил бокал. Иуда подбросил дров в камин. В огне они вспыхнули, как порох. Стало немного светлей. Сергей Арнольдович поудобнее разместился на диване и, успокоившись, приготовился слушать. «Восстание», — продолжал Иуда, — «мой тезка поднял, но оно было обречено на провал, так как другие провинции его не поддержали. За участниками восстания началась охота. Их семьи были вынуждены спасаться бегством. Иуда Галилеянин погиб. Мария, жена Иуды, осталась вдовой с двумя детьми на руках и в ожидании третьего. Надо признаться, что я однажды видел, как Иисуса ночью один знатный мужчина, воин, катал на коне. Потом Иисус сам несколько раз промчался мимо нас на этой лошади. Но спрашивать было не принято, потому что в округе никто не знал, кто отец этого божественного ребенка. Его никто не видел. Жили они очень большой семьей, да мне и не до этого было. А ситуация складывалась таким образом, что Мария, жена Иуды Галилеянина, вынуждена была бежать вместе с детьми, но двигаться в путь одной на последнем сроке беременности она решиться не могла. Да и близкие ее родственники не могли этого допустить. Именно тогда в ее жизни появляется Иосиф. Кто он был такой? Сподвижник Иуды и Галилеянина, друг, взявший на себя бремя ответственности за его семью. Я долгое время не знал. Не знал до тех пор, пока однажды мы с ним вновь не встретились. Тогда он уже был раввином и проповедовал, собирая в храмах тысячи прихожан. А проповедовать в то время можно было только после того, как тебе исполнится 30 лет, и ты получишь соответствующее образование. Иисус был воспитан на Торе и к заповедям Моисея относился с трепетом. Он понимал их глубинный смысл и открыто выступал против тех раввинов, которые пытались из его живого учения сделать тупые догмы. Он видел в заповедях Моисея глубокий нравственный смысл, что было недоступно другим. Это и явилось причиной его раздора с церковными догматиками. После одной из его проповедей, потрясенной его речью, я спросил Иисуса, откуда у него такое глубокое понимание нашего мира и этой жизни? Почему в его устах заповеди Моисея звучат так притягательно, словно откровение? «И что он тебе ответил?» — спросил Ванин. «Он открыл мне тайну, что отцом по крови его был Иуда Галилеянин, а по вере — фарисей Иосиф, давший знания и понимание Торы. Мать Мария подарила любовь Господу и указала путь к нему, но об этом никто не знал. Не знал даже самый известный евангелист Лука, считавшийся экспертом в области христианства и одним из биографов Иисуса. Правда, в своем труде «Деяния апостолов» он подтверждает тот факт, что Мария бежала с детьми во время переписи, что называется, в самое неподходящее для нее время. Несмотря на опасность, Иосиф и Мария соблюли все необходимые условия свадебного ритуала, на что потребовалось определенное время. До места сбора беженцев в Бейпахала они добрались позже других, и там не смогли найти себе места в постоялых дворах, и вынуждены были ночевать в хлеве вместе с овцами. Остальное уже общеизвестно. Иуда Искариота замолчал и, присев на корточки у камина, то и дело подбрасывая в огонь дрова. Яркий красный свет освещал его так быстро постаревшее лицо, на котором все явственнее прорисовывались следы страданий, душевных мук, бед и обид. Чувство тревоги, которое вдруг охватило Сергея Арнольдовича, покинуло его так же внезапно, как и появилось. И только сейчас Ванин заметил, что Иуда вновь облачен в свое тряпье, которое немного скрывал коричневатый плащ. «Вы собираетесь уходить?» — спросил он Иуду. «Время пришло», — не поворачивая головы и продолжая поправлять поленья, ответил Иуда Искариота. «Мне пора». «И как же теперь понимать, кто Иисус?» — спохватился Ванин. «Тот мальчик на коне, ваш товарищ, или тот, который родился в хлеве?» Иуда ответил вопросом на вопрос. «А в каком году началось восстание под предводительством Иуды Галилеянина?» «В 10-м году от Рождества Христова», — ответил Ванин. «Ну и вот», — сказал Иуда. «Что тут непонятного?» Он подошел к Сергею Арнольдовичу, сел рядом, положил руку на его плечо и сказал: «Сегодня Пасха». «А что делать мне?» — спросил его Ванин голосом полным тревоги и смятения. «Бросай свой бизнес и иди в политику. Тебя там ждут». Ванин хотел возразить, но Иуда остановил его. «Я не прощаюсь, еще поговорим». И, поставив табуретку поудобнее, ловко заскочил на картину, не спеша, с достоинством, сел на свое место. Сергей Арнольдович остался в комнате один. Стало пусто и неуютно. Ванин решил проведать Анну. Она спала. Он положил руку на ее ладонь. Анна мгновенно открыла глаза. «Сережа?» — удивленно спросила она. «Спи, спи», — сказал ей Ванин. Но Анна с любопытством стала смотреть по сторонам, словно хотела кого-то найти. «Куда исчез Иуда?» — спросила она. «Ушел к своим», — ответил Ванин. «Я пойду его посмотрю», — сказала она. Она молча подошла к картине, встала ногой на ту самую табуретку, на которой двумя минутами раньше стоял Иуда, и вступила в картину. В одно мгновение она оказалась трапезной за апостольским столом на месте Марии Магдалены. Анна ловко отломила кусок хлеба и обмакнула его в чашу с вином, стоящей напротив Иисуса. Картина ожила, все зашевелилось. Гвалт за столом стоял неимоверный. отчетливо был слышен голос апостола Петра. «Учитель наш, кто предаст тебя, тот дня не проживет». «Тихо!» — крикнул кто-то властным голосом. Наступила мертвая тишина, сквозь которую слышны были слова Иисуса, обращенные к Иуде. «Брат мой, делай, что должен. Время пришло». «Это он о чем?» — спросила Анна. «Поручение у меня к нему важное», — ответил Иисус. Сергей Арнольдович с разбегу влетел в картину. «Анна!» — закричал он, что есть силы. Но трапезная была пуста. Через окна в стене пробивался яркий дневной свет, освещая помещение. Он подошел к тяжелой дубовой двери, кованной железом, отворил засов, толкнул ее плечом. Дверь отворилась, и Ванин провалился в море света, падая куда-то глубоко вниз. Он падал, падал. Над ним появилось какое-то лицо. «Сереженька, Сереженька!» — слышал он голос Анны. «Папа!» — кричала Юлечка. Он открыл глаза. Первыми словами, что он сказал, были «Как много солнца!» Он лежал в своей спальне. Вокруг него стояли Анна, Юлечка и малышня. Здесь же были Федор и Зинаида Григорьевна. На стуле сидела их семейный доктор Цупа Парменовна Гагишвили. «Что я вам говорила?» Обращаясь к Анне, объясняла она с заметным грузинским акцентом. «Бывает такое. Спит человек 3 дня, 3 ночи подряд, и все тут. Организм так решил, значит, так и будет. И ничего сделать нельзя. А ну давай, голубчик, ручку. Давление смерим, геноцвал ты наш». «Как ты нас напугал», — сказала ему Анна, вытирая влажные глаза. «Сегодня Пасха?» — спросил он. «Да», — ответила Анна. «А ты откуда знаешь?» «Иуда сказал», — прошептал Ванин и улыбнулся.